лучше в холод в степи замерзать и у пустыни от жажды томиться, чем в оглохшие уши кричать и в остывшее сердце ломиться. О, великий и мудрый Господь, знаешь Ты, что есть дух, что есть плоть, и как тяжко бывает порой бой духовный вести с сатаной. Один Ты только можешь понять, как нам трудно в проломе стоять и оглохших, ослепших детей вырывать с сатанинских цепей. Сатана их все дальше ведет, разрушает и разум, и плоть, покоряет и губит сердца, чтобы ими владеть до конца. Он к себе их прогрессом манит, но там ложь и бесстыдство царит. Тонет в пиве хмельном молодежь, ни в ком совести там не найдешь. Неужели не видит народ, что прогресс часто в бездну ведет? Виртуально-компьютерный быт им не может семью заменить. Сатана всех зовет в яркий мир, но готовит для них жуткий пир. Благо всем он сегодня дает, чтоб в конце предъявить страшный счет. О, Господь, посети их в тиши, и Твой страх этим душам внуши. Открой слабым заблудшим сердцам тайны те, что давно открыл нам. И скажи нашим детям за нас, мы хотим, чтоб Господь всех вас спас. Ну, откройте, родные, глаза, жить без Бога вам дальше нельзя. Аминь.